Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. «Воскликните Богу вся земля! Пойте славу имени Его! Воздайте славу! Хвалу Ему! Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои! Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему Вышний! Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими!» Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляет серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду. И ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Все сожжения тучные вознесу тебе, с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, я возвещу вам, что сотворил он для души моей. Я воззвал к нему устами моими и превознес его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял гласу моления моего». Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.